Глава 9. Альдер. Выбравшись из замка, я огляделся, поправил слишком тугой в груди камзол стража и, убедившись в том, что никто меня не видит, обернулся тенью, чтобы ускользнуть вдоль кустов в сторону королевского леса. Конечно, на крыльях добраться до зимней резиденции было бы гораздо быстрее, но все воздушное пространство между Конкордией и Аркейном контролируется воздушной разведкой с обеих сторон. А в мои планы не входило попадаться на глаза ни тем, ни другим. Как только отец узнает о том, что произошло, столкновение между королевствами станет неизбежным. А я хотел лично убить Киллиана. В конце концов, я ведь дал слово. Дорога сквозь лес была долгой. Я не выходил на тропу, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимания. И думал о том, где бы остановиться, чтобы привести себя в порядок перед тем, как убить короля Конкордии. В голову приходило только одно место – дом, в котором жила Оливия. Ее родители на рудниках в Аркейне. Сама она неотлучно находится при женихе, а значит, в доме никого быть не должно. Она говорила о том, что вся прислуга была распущена перед поездкой на неблагой двор. И вряд ли кому-то придет в голову искать меня именно там. А самой Оливии? Что ей до этого дома, когда в ее распоряжении целый дворец? Одно мне не давало покоя. Это ведь она наложила чары на кандалы, разрушив тем самым мои оковы. Зачем? Тем более после того, как я пообещал, что она разделит участь своего жениха. При этой мысли мои губы тронула кривая улыбка. Конечно. Она для того и сделала это, чтобы я не смог поднять на нее руку. Жизнь за жизнь. Темный никогда не ударит в спину и всегда отдает долг. Но она сотворила достаточно, чтобы заслужить наказание. Мысль о том, как именно она будет наказана, подняла мне настроение, как раз в тот момент, когда лес кончился широким трактом. Я огляделся, поднял взгляд на звезды, пытаясь понять, какая именно дорога оказалась передо мной. И вновь пожалел, что не могу подняться в воздух и оглядеться свысока. Небо уже совсем почернело, позволяя мне двигаться почти незаметно. Направление пришлось выбрать случайно и надеяться на то, что вскоре на моем пути появится какая-нибудь деревенька или на худой конец паршивая таверна. Удача, наконец, повернулась ко мне лицом. Спустя некоторое время на глаза действительно попалась маленькая захудалая таверна. Колокольчик над дверью звякнул, и взгляды всех присутствующих обратились ко мне. Несмотря на то, что время было самое подходящее для любителей пьяных драк, народу внутри было мало, но ни с одним из них я бы не захотел выпить. Вопреки своему призванию, светлые, благие, эти выглядели оплотом преступности. Если бы таверна находилась в Аркейне, я бы тут же отдал приказ разогнать ее и допросить всех, кто хотя бы слышал о ней, и наверняка в результате было бы раскрыто много тупиковых дел. Но сейчас для меня это было самое лучшее место. Не забыв наложить на себя иллюзию так, чтобы немного походить на светлого, я прошел к стойке, за которой стояла полная женщина с пышными кудрями, в которой трудно было даже опознать фейри, и положил на стол маленький кожаный кошель. «Сытный ужин, легкое вино и ночлег до утра. И не советую пытаться меня обмануть». В подтверждение своих слов я выпустил пару острых когтей, демонстрируя принадлежность к высшим. Женщина хмыкнула. «Что, жизнь помотала? Ничего, здесь они такие бывают. Сейчас многие попали в немилость». Она вытряхнула из мешочка монеты, пересчитала их, недовольно скривилась, но смела все под столешницу. «Что, совсем туго?» «Как видишь». С легкой хрипотцой бросил я и сел на высокий табурет, кося взглядом на присутствующих. Бесполезный страж мне попался. Даже на одну ночь далеко за городом не хватило. Впрочем, откуда у такого болвана деньги, если он с такой легкостью повелся на мою хитрость и мало того, что зашел в мою камеру, так еще и склонился передо мной, подставив голову для удара. Видимо, Киллиану важно только беспрекословное подчинение, а профессиональные качества для него – пустой звук. пустой зале было занято всего несколько столов. За двумя сидели мрачные одиночки, которым наверняка можно было отнести и меня. А за третьим расположилась занимательная компания. Их было четверо. На вид вполне обеспеченные люди, судя по узору на висках. Довольно молодые. Они склонялись над столом и шептались, глядя на остальных с прищуром и явным подозрением. Словно в каждом ожидали увидеть либо карманника, либо напротив стража порядка. Я запоздало сообразил, что сижу здесь в форме стражи из замка Благого Двора и вряд ли вызываю симпатию присутствующих. «Не беспокойся!» Женщина поставила передо мной круглый поднос с похлебкой, затем поставила на него миску жирного жаркого и большую кружку плохо пахнущего вина. «Сегодня вся гвардия стянута во дворец, на дорогах нет ни единого стража. А раз ты здесь, то всем ясно, что нет большой любви к нашему благодетельному королю. Это из-за намечающейся свадьбы», — уточнил я, вызвав очередную усмешку. «Да и костюмчик-то не твой, не по размеру. И не знать очевидных вещей. Тебя не тронут. Вон тот парниша», — она указала на одного из компаний молодых фейри. «Мой кузен. У него глаз намётан. Стража он бы сразу узнал. И вряд ли бы ты был все еще жив, если бы им оказался». «У вас тут строгие порядки», — прокашлялся я и, взяв ложку, помешал едва теплую похлебку. Вид у нее был невнушающий доверия. На поверхности плавали мятые жухлые листья щавеля, а вместо мяса о края миски стучали кости. «Жизнь такая!» Хохотнула дамочка, доливая мне в бокал до самых краев. «Ты ешь-ешь. Голод — не лучшее подспорье для того, чтобы решать проблемы». «Почему вы думаете, что у меня проблемы?» «Люди без проблем здесь не появляются, особенно со следами крови на руке и лице. Тебе бы умыться, мальчик». Я усмехнулся. Видимо, не настолько мое лицо залито кровью, раз она увидела во мне мальчика. Ее же возраст определить было невозможно. Густые курчавые волосы почти полностью закрывали лицо по бокам, не позволяя мне рассмотреть узор мудрости. «А у вас здесь можно умыться?» «На заднем дворе банька. Можешь затопить да попариться, пока других гостей нет». «Сэм!» Она подняла голос, обращаясь в сторону компании молодых фейри. «Вы на баньку не претендуете? Гостя пустить можно?» «Пусть идет, только не засиживается», — ответил один из них с коротко стриженными волосами. «Мы с парнями тут посидим еще». «Но сначала поешь», — добавила женщина, положив на миску с хлебом еще три куска. «Вижу ведь, что осунулся весь. Да плата не надо». «Откуда такая щедрость?» — с подозрением сощурился я. Женщина пожала плечами. «Нравишься ты мне. Мужа напоминаешь покойного». Я кивнул и приступил к трапезе. Несмотря на подозрительный вид и скудность продуктов, похлебка показалась мне даже вкусной. Голод — лучшая приправа. Вино быстро помогло согреться и расслабиться. А горячее жирное жаркое в самом деле придало сил. Отблагодарив хозяйку, я отправился на задний двор, где наколол немного дров и с помощью небольшого количества магии затопил печь. Крошечное помещение быстро начало нагреваться. Спустя некоторое время я сидел на деревянной скамье. На поверхности кожи выступил пот. Обработанные раны теперь быстро затягивались вдали от королевской темницы, которая блокировала всю магию. И теперь выглядели свежими яркими шрамами. Подняв взгляд к потолку, я выдохнул горячий воздух. Сытость, тепло, чистота и вода наконец прояснили мне голову, и мысль о том, чтобы вернуться домой и рассказать обо всем отцу, была быстро отметена. Со всеми своими принципами отец все же решит развязать войну, которая может кончиться новой катастрофой, куда более серьезной, чем та, что разразилась после предыдущей войны. Она произошла задолго до моего рождения, но отец ее помнит. И по той причине всегда учил нас быть терпеливыми при встречах со светлыми. Однако то, что сделал Киллиан, переходит все границы. Если мы хотим избежать войны, надо избавиться от него. Лично. А затем? А затем Конкордия окажется под властью неблагого двора. В этом не оставалось сомнений. Я поддал пару и приоткрыл крошечное окно, чтобы сделать глоток свежего воздуха. Недалеко от границы располагается ледяной дворец, в котором сейчас не должно быть никого, кроме смотрителя, который должен был следить за теплом внутри зданий, чтобы те не плесневели. Сам дворец расположился на утёсе единственной снежной горы Аркейна и использовался для отдыха в самые жаркие дни, а в остальное время чаще всего пустовал. Если так случится, что попытка убийства не увенчается успехом, я могу незаметно вернуться в ледяной дворец и послать весточку Анжею. Киллиан не только размещает вокруг себя охрану. Он впитал в себя всю силу поврежденного артефакта и теперь держал в руках еще и наш. По силе он сравнится разве что с королями древности. Его не стоило недооценивать. Но пока что у меня есть фора. До тех пор, пока иллюзия обманывает стражу, Киллиан не ожидает нападения. Он уверен, что темные считают его союзником, причем таким, который в долгу перед неблагим двором. Этим я и воспользуюсь. Снаружи раздались голоса, и я привстал, чтобы выглянуть в окошко. Оно полностью запотело. Попытался его протереть рукой, но разводы и отсветы не позволяли разглядеть, что происходит снаружи. Предусмотрительно поставленная на домик защита издала гулкий звук. «Эй, крылатый, открывай!» Позвал кто-то снаружи. «Ты не один хочешь кости пропарить?» «Не люблю компанию», — ответил я. «Возвращайтесь через час». «Не наглей. Воды и жара на всех хватит», — хохотнули снаружи. «А не откроешь сам, так мы силой откроем». «Не откроет». Даже вчетвером им будет не под силу сломить магию высшего Фейри, законного наследника престола. Но давать им такую приятную возможность узнать, кто скрывается внутри, совсем не на руку. Киллиан не должен раньше времени прослышать о побеге своего пленника, ценнейшего за всю историю Конкордии. Так что я все же скинул защиту, убедившись в том, что никакие детали внешности не выдают во мне темного, и собрал вокруг себя небольшое облако пара. «Но вот так бы сразу!» – довольно заметил тот самый парень Сэм, которого хозяйка назвала своим кузеном. Он был совершенно голым, и за ним зашли трое его товарищей. «А то я начал было думать, что ты против нас замышляешь что-то». «Не люблю находиться рядом с незнакомыми людьми в момент слабости», – холодно ответил я. «Это ты тот щит называешь слабостью?» Он саркастично вскинул бровь и брызнул водой на камни. Те зашипели, и густой пар начал подниматься наверх. «Да ладно, я же вижу, что ты свой!» «Сомневаюсь, что нас с вами что-то связывает. Новые пришедшие стали рассаживаться на деревянных скамьях. Я собрался уже уходить, но тут Сэм заметил. Как же, нас связывает то, что мы воюем против короля». Я начал было вставать, но, услышав эту фразу, сел обратно и внимательно посмотрел на парня. «Поясни». Он занял место по левую руку от меня и, закинув руки за голову, с наслаждением вытянул ноги. «Ты ведь был в костюме элитного королевского бойца», — ответил Сэм, явно получая удовольствие от своей проницательности. «Скорее всего, они пытались тебя арестовать, возможно, даже за вооруженное с ними столкновение. Судя по свежим шрамам на груди, которые по форме как раз соответствуют священным алебардам, ты защищался. В конце концов, или отбился, или сбежал, но с одного из них таки снял форму, в которой расхаживаешь по улицам, привлекая к себе ненужное внимание». Конечно, стал бы я в этом ходить по улицам города. Но парень прав, мне бы не помешало переодеться. Я смерил присутствующих взглядом, выбрав из них того, кто более всего походил на меня телосложением, и на мгновение задумался, пытаясь припомнить, в какой он был одежде. «Так и что ты с ним сделал?» Усмехнулся Светлый, когда я не ответил на его догадки о моих отношениях со стражей. Я медленно вдохнул и сказал: сделал его самым бесполезным стражем из всех, что есть в распоряжении Его Величества. Избавился от него? Правильно. Я хмыкнул. На деле же просто избавил бедолагу от лишних воспоминаний и усыпил на некоторое время, чтобы мое исчезновение не выяснилось раньше времени. Скорее всего, он до сих пор спит в пустой камере, а когда проснется, не узнает даже своих сослуживцев. Чтобы докопаться до истинной картины происшедшего, им придется долго выковыривать из глубин его памяти разрозненные картинки. «У этих ребят нет ни капли человеческого», — продолжал Сэм. «Их заботит только собственное благополучие, которого они никогда не дождутся, потому что их погубит либо служба, либо восстание против короля». «Восстание против короля?» — с любопытством уточнил я. «Думал, ты один недоволен тем, кто у нас на троне сидит?» — оскалился он. «Я жил довольно далеко от сердца Конкордии. И всего несколько дней, как прибыл в эти края». «И сразу попал в передрягу!» Сэм хлопнул меня по плечу, и искаженный рисунок узора заколебался от воздействия его магического поля. Но Светлый этого не заметил. «Первые бунты начались еще до того, как наш Бесславный сожрал всю силу хрустального жезла. Думаю, народное недовольство стало одной из причин его выходки». «Я слышал, что он стремился к безграничной мужской силе». Вспомнил я рассказы Оливии. «Вроде как у него большой гарем». Кто-то из парней прыснул. «Не сомневаюсь, что в этом тоже была цель». «С кем там король трахается, меня не волнует», — заметил Сэм. «А вот то, что он делает с Конкордией, давно перешло все границы. Нам бы только раздобыть где-нибудь деньжат, чтобы запастись оружием». Я усмехнулся. Интересно было бы посмотреть на то, как Конкордия пожирает изнутри саму себя. Но у меня были несколько другие планы. «А вам о чем-нибудь говорит имя посла Лау?» — осторожно спросил я, вызвав заинтересованные взгляды в свою сторону. «Еще бы! Он и раньше был известной персоной. А сейчас о нем каждая собака знает». «Есть вариант, где разжиться деньгами». Я откинулся к стенке, которая приятно обожгла кожу. Посол с женой сейчас в Аркейне, сосланы в шахты и вряд ли оттуда вернутся. Их единственная дочь завтра выходит замуж за короля, вряд ли ей понадобится накопления, которые остались в родительском доме. «А парень дело говорит», — заметил самый тощий из компании. «Им-то уже не понадобится ни золото, ни драгоценности, а мы на эти деньги можем вернуть Конкордии процветание». «Так чего мы сидим?» Другой соскочил с высокой скамьи. «Пока мы здесь паримся, кто-то другой, может, уже к делу приступил». «Всегда бы так стремились к работе», — хмыкнул Сэм. «А то как дрова наколоть надо». «Так ночь на дворе, какие дрова?» «С нами идешь?» Он стоял рядом и смотрел на меня сверху вниз. Конечно, я не сомневался в том, что они возьмут меня с собой, если не по своей воле, то после магического внушения. Но для вида усомнился. «А возьмете? «Твоя ведь идея была. Да и нам не помешает такой сильный напарник. Признавайся, а откуда такие способности?» «Прабабка была из высших». Честно ответил я, не уточняя, что и все остальные предки тоже. Откровенную ложь они почувствуют. «Ну так тем более. Подъем и вперед. Там и выспимся потом. И ванну примем, как настоящие лорды». Я помедлил. Не думаю, что мне стоит соваться в город, одетому, как страж личной гвардии короля. «Подберем что-нибудь!» Легко откликнулся Сэм, распахнул дверь, впуская в баню прохладный воздух. Еще раз убедившись в том, что маскировка на месте, я отправился следом. Путь до окраины столицы оказался достаточно долгим. Если бы мне не приходилось скрывать свое происхождение, я бы добирался тенью, сэкономив час или даже два пути. Но, конечно, о такой возможности не было и речи. Светлые, в свою очередь, наоборот, сетовали, что небо заволокло тучами, и нет даже луны, в лучах которой они могли бы перемещаться светом. На крыло вставать тоже не стали. Сами парни в розыске, да и привлекать внимание к направлению их движения не стоило. «Последний раз нас видели в таверне», — заметил Сэм из-за кустов, рассматривая резиденцию Лау. И будет прекрасно, если этот факт останется неизменным. Я поднял взгляд к небу. Оно медленно меняло свой цвет с мутно-синего на желтоватый, а значит, до восхода солнца осталось несколько минут. «Предлагаю зайти через боковую калитку», – предложил Тощий. «Там защита тоньше всего, а прохожих при этом почти совсем нет». «Отличный план», – ответил я, выпрямился и, сделав пару шагов в сторону, создал оглушающий шар. «Так и сделаю». Парни обернулись и застыли. Самый крупный нахмурился. Тощий потянулся за кинжалом, но замер под моим взглядом. Сэм, непонимающий, повел головой. «Альдер, ты чего?» «Дальше я пойду один», – тихо ответил я. «Не дури. Думаешь, там не хватит богатств на всех?» «Мне не нужны богатства. Больно не будет. Почти. Только небольшая амнезия». «Альдер!» – угрожающе нахмурился Сэм, а четвертый из парней, который ни разу при мне не произнес ни слова, уже бросил в меня сложный боевой пульсар, в котором смешалось не меньше десятка элементов. Я одним движением руки поймал его и растворил во тьме. Лица парней вытянулись. «Тёмный!» – успел выдохнуть Сэм, прежде чем оглушающий шар, резко увеличившись, поглотил их всех и заставил упасть на траву без сознания. По очереди проверив состояние каждого и убедившись, что оглушение сработало как надо, я соскользил по поверхности холма, приближаясь к забору, вдоль которого тянулся защитный барьер. Свадьба уже этой ночью, и я преподнесу свой подарок молодоженам. Вот только приведу себя в порядок и подкоплю силу. Она мне понадобится.